Глава 19. Дерзость. Треск раскалывающейся горы закладывает уши. Он резок, как гром во время летней грозы, но во 100 раз сильнее, чем при любой буре. Огромная часть хребта, по которой попадает моя магия, начинает медленно сползать по склону, вызывая за собой пылевой хвост. Впрочем, медленным это движение кажется только на внушительном расстоянии. А вот для той части армии добродетелей, которая оказалась под каменной лавиной, времени, чтобы разбежаться, не хватит. Так и получается. Части горы, срезанные с места, которое они занимали десятками, сотнями веков, раскалываются на тысячи частей, превращаются в каменную мешанину, набирают скорость и... с разгона накрывают изрядную часть армии, противостоящую силам аула. А я, зависнув высоко в воздухе, легким щелчком превращаю в пепел устремившихся ко мне летающих тварей, которых только-только успели выпустить в бой, и продолжаю наблюдать за сражением. Передо мной основной оплот анклава Добродетели — город Тысячи Лестниц. Он разросся вдоль горного склона чуть дальше того места, куда я нанес удар, и частично был буквально выдолблен в горах. Сейчас примерно треть войска анклава заканчивала там последнее приготовление к осаде. Еще треть я уничтожил, разнеся горный склон. А последняя треть сейчас сражалась прямо подо мной за широкой полноводной рекой, опоясывающей столицу анклава. Это хорошая естественная преграда, за которой армии Вечной встретили подготовленной защитой. Но этого недостаточно. Надо признать, после того, как Аула показала мне сына и велела отправляться за поножами Арканума, я нисколько не удивился. Учитывая то, что мы с Вечной натворили в анклаве силы, я предполагал, что Аула и до Святош рано или поздно доберется. Так вот, оказалось, что она оставила их на поздно. Пока меня мотало по безвременью, Вечная не тратила времени даром. Она подмяла под себя изрядные территории свободного анклава и сейчас с переменным успехом вела войну со зверем. В противостоянии с ним Аула делала ставку на обычных Сейнарай, Велар и передовые военно-магические разработки, так что моя помощь ей в этом не требовалась. В крайнем случае, владея несколькими осколками, она была готова сама выйти на поле боя. И надо признать, за то время, пока меня не было, Вечная добилась определенных успехов. Перехватила инициативу в этой войне, а мои действия в Хэтрине, уничтоженный Небесный Град и убитый главный прихвостень зверя, пошатнули состояние основного противника Аулы, так что с ним она собиралась расправиться самостоятельно, а вот я получил новый приказ. Вместо мелкой возни, которой я возмущался, и имея в виду мою скорую, вероятно, кончину, Вечная отправила меня делать то, о чем мы с ней договаривались. Добывать 2 оставшихся крупных осколка, которые тщательно охраняли противники божественности, как выразилась эта сука. Проклятье. Теперь легионы Аула, которые она снаряжала, укомплектовывала и обучала последние полгода, штурмовали город Тысячи Лестниц. Перекинутые за сутки 120 тысяч войск стали для анклава Добродетели настоящей и смертельной неожиданностью. Пехота, кавалерия, целые роты заколдованных броненосцев, отряды летающих тварей, похожие на кейласов, парящие платформы с артиллерией, магические взводы, корпуса теневиков, выведенных искусственно созданий, являющихся по сути дымом, способным принимать разные формы, высушивающими людей до последней капли крови и превращающих их в мумии. Елайский пепел, кого здесь только не было! Аула открыла огромные порталы к старым колдовским башням на границе анклава Добродетели, и, ведомые ее лучшими колдунами на некогда мирные земли, не желающие вспоминать вечных и древних богов, хлынули завоеватели. После нашего разговора, после всего, что произошло, Вечная и не думала ставить меня во главе своего войска. Командовали совсем другие люди, а я был всего лишь оружием. Главным оружием, как задумывала Аула. Фактически я не исполнял ничьи приказы, ориентировался в этой вакханалии самостоятельно и лишь прислушивался к пожеланиям генералов, куда лучше нанести удар. И наносил, мать их. Перчатка, которая после присоединения осколка слуги зверя стала целым рукавом и даже часть груди захватила. Но странный внешний вид, как у рыцаря, который не может снять доспех, меня совсем не смущает. Потому что важнее другое. то, что моя сила стала колоссальной. Поддерживая мою жизнь, Арканум настолько плотно сросся с источником и энергокаркасом, что теперь они образовывали одно целое. А все присоединенные осколки добавили к и без того немалой силе такую мощь, что теперь я мог мановением руки рушить крепостные стены, и нет никакой возможности не использовать силу именно перчатки. Настолько плотно она срослась со мной. Впрочем, не скажу, что это меня сильно волнует. Эмоции внутри приутихли, а разум начал работать как-то совершенно по-иному. Теперь у меня в голове далеко не то же самое, что раньше, зародившийся после возвращения Беренгара и моего путешествия по безвременью план, как избавиться от Аулы, если это на самом деле она. Раньше меня бы наверняка напугали изменения, которые со мной произошли. Однако сейчас даже вероятная смерть сына, Айрилен и друзей казались не чем-то недопустимым, а вероятностью, с которой в случае поражения придется смириться. И пусть я воевал пока что по велению Вечной, уже точно знал, что мне делать. У меня не было возможностей прогонять в сознании сотни и тысячи вероятностей, как у Аулы, однако был четкий план, основанный на том, что я узнал из видений и рассказов Беренгара, которого последний месяц пришлось допрашивать так, что он начинал стонать от усталости. Я выудил из него все, что только можно было, и придумал, что делать. И, как ни странно, Вечная, отправив меня в Анклав Добродетели, сама запустила первую часть моего плана в действие. Отвлекшись на собственные мысли, я отстраненно разглядываю разворачивающееся внизу сражение. Теневики вместе с кавалерией разрезают уже неровные квадраты вражеской пехоты. Маги Аулы поливают врагов всем доступным колдовством. Гигантские броненосцы рвутся с флангов, и я вижу, как они прижимают противостоящих нам Сейнарай к берегу реки, не давая им помочь своим товарищам. Ха. Как бы я ни относился к войску Аулы, надо признать, ее командующие не понаслышке знакомы со стратегией и тактикой. Перенесясь через порталы и выйдя на границы Анклава, мы быстро преодолели несколько сотен миль, не встречая сильного сопротивления. По большому счету, сегодняшнее сражение первое, в котором войска Вечной на самом деле серьезно схлестнулись с силами Анклава Добродетели. Солдаты и маги обеих сторон остервенело уничтожают друг друга, ведомые своими, как им казалось, единственно верными целями. Большинство из этих бедняк даже не подозревают, что они всего лишь марионетки, о которых никто никогда не вспомнит, когда рассеется дым сражения. Но мне все это на руку. Пусть уничтожают друг друга. Пусть силы Вечной тают так же, как силы ее противников. Я уже решил, что рано или поздно мне придется выйти против Аулы, и чем меньшие силы будут ее поддерживать, тем лучше. Так что тысячи смертей, которые сегодня произойдут, так или иначе сыграют мне на руку. Елайский пепел! Если бы все сложилось по-другому, я бы, может, пошел с войском Анклава Добродетели против Аулы и Зверя, или вообще убрался бы далеко на запад, за небесные горы, за которыми после войны тысячелетней давности почти не осталось людей. Зато имелось вдосталь животных и плодородной земли. Забрал бы друзей, Айрилен с сыном, основал бы небольшое поселение. Мечты. Несбыточные мечты. Идеалистическая картинка, только-только мелькнувшая перед глазами, разлетается дымом, когда восприятие сигналит об опасности. Я меняю положение, перемещаюсь на сотню с лишним метров к западу, и то место, на котором я находился, прошивает град каменных осколков, пущенных с земли. Нахмурившись, я восстанавливаю их траекторию и вижу, что под вызванным мной оползнем кто-то выжил. Любопытно. Неужели тут есть настолько сильный эвелар? Задав направление и нарастив щиты, я бросаюсь вниз. За считанные секунды преодолеваю огромное расстояние, падаю на запыленный оползнем участок земли, уворачиваюсь от очередных вражеских заклинаний, замеченных с помощью восприятия. Вздымая за собой клубы пыли и каменной крошки, проношусь через мглу и ряды уцелевших под мощными магическими щитами Велар, уничтожая их простыми телекинетическими ударами. Брошенные на такой скорости и с таким ускорением простенькие заклятия разрывают несчастных колдунов в кровавые клочья. Спустя несколько секунд я натыкаюсь на пятерку магов посильнее. Они не атакуют меня, но измененными потоками ветра умудряются не только уклониться от атак, но и изменить мою траекторию полета. Молодцы. «Жалкое подобие магов», — фыркает перчатка. Заложив круговой вираж, я облетаю пытающихся организовать оборону Веллар, обстреливая их магией частицы Арканума. Несколько точных попаданий, и над землей вздымаются небольшие магические вихри, пожирающие все живое, что только оказывается в их радиусе действия. Ха. Интересно, кто-нибудь здесь вообще способен мне противостоять? Я понимаю, что затягивать с атакой смысла нет. Ровно как и ждать, пока войска Аулы разобьют остатки войск добродетелей, пересекут реку и начнут штурм города. Напротив, мне требуется добраться до поножей раньше прихвостней вечной и провернуть все так, чтобы богоподобная сука хотя бы какое-то время не поняла, что я сотворил. К тому же пока что у меня единственного есть такая возможность, и было бы глупо ей не воспользоваться. А значит, можно отправляться в столицу Анклава в одиночку. Не думаю, что там найдется кто-то, кто сможет мне противостоять. Это не смогла бы сделать и сама Аула. Я вновь слышу в голове шепот перчатки. Если бы ты решился выйти против нее, ты бы одолел ее. Прямо сейчас, в любой момент, получил бы еще больше силы. Знаю, но пока не время. Я и правда чувствую, что мог бы одолеть занявшую тело Айрлин тварь еще тогда, когда она показала мне сына. Одолеть мог бы, но не вытащить ее из тела жены и спасти свою любимую и сына. А это все же было определяющим фактором, тем, ради чего я стараюсь остаться человеком. Хотя я осознаю, что в данном случае оттягивание, откладывание решения проблемы не играет мне на руку. Я практически уверен, что это не Аула заняла тело Айрилин, а Зеалтор. И прекрасно осознаю, что мне ничего не светит, если я соберу осколки и отдам их богоподобной твари. Скорее всего, в тот же миг меня просто убьют, а тело моей магессы не выдержит запредельных магических нагрузок и разрушится. Или сольется в одно целое с Арканумом. И допустить этого я никак не могу, ровно как и того, чтобы Вечная, или Вечный, получила большее количество осколков, чем я. Стала сильнее и заняла мое тело, так хорошо подходящее для ее целей. Размышляя над этим, я проношусь над полями золотистой, колосящейся ржи, растущей рядом с городом. Пронзаю несколько наспех возведенных магических барьеров, усиливаю свою защиту и словно снаряд пробиваю крепостную стену столицы Анклава Добродетели. Во все стороны летят камни. Подо мной вздымается и разлетается каменная мостовая. Воздух дрожит. Воздушная волна раскидывает солдат, не успевающих даже разглядеть, что проносится мимо них. Я лечу по улицам города тысяч лестниц, ориентируясь на вибрации частиц Арканума, которые теперь чувствую за десятки и сотни миль. И как же удобно, что, узнав о вторжении, владыки Анклава привезли сюда вторую поножу, до этого момента хранящуюся в другом городе. Бедолаги рассчитывают с ее помощью запитать защитный магический контур, и это решение совершенно верное. Оно на самом деле отрежет город от воздействия извне. Даже сейчас колдовские атаки войск Аулы не могут пробить невидимую защиту, укрывающую город. Без меня на то, чтобы соорудить хоть какую-то маломальскую брешь, потребуется несколько дней, а то и недель. Но я, как владелец большей части Арканума, запросто могу преодолеть возводимые родственной магией щиты, чем и воспользовался, рванув в город в одиночестве. С нескольких башен, засекших меня, срываются потоки мощнейшей магии. Они мелькают над городом и бьют в те места, где я пролетаю, но мажут, разрушая целые кварталы. Слишком быстра для них мишень. Резко свернув, я насквозь пробиваю несколько зданий, играючи уворачиваюсь от очередных атак, на этот раз направленных от основания горного склона, заостренного бастионами, атакую их в ответ. Постройки, простоявшие века, разлетаются осколками за секунду до того, как я врезаюсь в основание горы, разбрасывая не успевших выстроиться в защитные позиции солдат и магов. Они разлетаются в стороны, словно тряпичные куклы, а я, закручиваясь, вгрызаюсь в камень, словно бур, прорываюсь сквозь него напрямую и затормаживаю, выскочив в огромную пещеру. Это невероятных размеров полусфера, пустотелая, с чернеющим провалом бездны снизу, большой платформой посередине, к которой ведет один единственный каменный мост и широкими карнизами по периметру, по которым можно перемещаться. На этих карнизах установлено множество незнакомых мне магических устройств, с основой в виде больших кристаллов. Они отдаленно напоминают Этерниум, однако я не чувствую дикую энергию, сокрытую внутри. Лишь силу Арканума. Ха. Похоже, это распределяющие артефакты. Учитывая, что от каждого из них через пробуренные колодцы тянутся металлические трубы, по которым энергия устремляется наружу, я прав. Вокруг устройств суетятся люди. Во время моего появления часть из них бросается в расцепную к выходам, часть пытается образовать боевые порядки и атаковать незваного гостя. Если бы во мне было больше от прошлого Хелгара, я бы только посмеялся над их жалкими попытками атаковать меня своими слабенькими заклинаниями. Но я не он. Уже нет. Так что мне просто все равно. Я не обращаю никакого внимания на эти комариные укусы и разглядываю то, ради чего прибыл сюда. Центральную часть куполообразной пещеры и платформу, установленную посреди нее. На здоровенном постаменте, под мощнейшим силовым щитом, покоятся кристаллические поножи, от которых во все стороны расходятся энерголинии. Они и питают те самые кристаллы, расположенные по периметру пещеры. Платформа заполнена людьми, судя по образам аур, сильнейшими колдунами Анклава Добродетели. Они и правда хороши, и против любого другого составили бы грозную силу, но не против меня. Вилар действует синхронно. Вскидывают тяжелые стальные посохи, плетут мощные совместные заклинания и делают это очень быстро. В меня врезается поток единой магии, вызванный почти полусотней опытных колдунов. Он разбивается о мои щиты, но все же умудряется оттолкнуть меня от платформы на несколько десятков метров. И правда сильны? «Грязь под ногтями Кхагара!» — шипит перчатка. «Супротив тебя, они всего лишь жалкие насекомые!» «Что ж, это правда», — думаю отстраненно. «Но мне интересно, что они придумают, чтобы защитить свои реликвии. Парой минут ради призрачного шанса увидеть что-то стоящее я могу и пожертвовать». Бах! Купол пещеры трясется. По нему расползается сеть трещин, и на меня обрушивается огромный массив камня. Он также задевает и платформу, но совместная защита Вилар без труда отражает такой объем камня, а вот меня снова отталкивает. На этот раз вниз, в черноту провала, которая оказывается неожиданно глубоким, и одновременно с этим я чувствую снизу какое-то движение. Хлюп, хлюп, хлюп. Огромные щупальца твари, живущие во тьме провала и пробужденные по команде колдунов, захлестывают меня, обволакивают защитный купол, пытаются раздавить его содержащими магию присосками и стремительно тянут вниз. Вспышки колдовства мгновенно теряются где-то наверху. Скорость, с которой тварь утягивает меня на дно, неизвестно насколько глубоко расположенная, поражает. Я вижу огромные мигающие глаза где-то на дне этой каверны, чую зловонное дыхание монстра. О, великий астрал, а ведь когда-то я мог бы запаниковать от подобного. Легкий импульс, выпущенный через арканум, проходит по моим щитам и разбегается от них по щупальцам и остальному телу монстра. Я слышу громоподобный рев боли. Щупальца разжимаются, еще один пущенный мной импульс, и тут же каменеют, заставляя обитателя глубин превратиться в огромную статую. Скучно, просто, бесполезно. Пора забрать то, зачем я сюда пришел. Придав себе ускорение, я устремляюсь вверх. Почувствовав мое приближение, колдуны снова пытаются ударить всем возможным, что есть в их арсенале. Они хотят заморозить меня, вырывают из стен пещеры огромные куски камня и пытаются облепить меня ими, жгут, взрывают. Все это совершенно бесполезно. Я даже не отвечаю на их атаки. Просто врезаюсь в платформу, раскурочивая ее на сотни осколков, разбрасываю людей в стороны, развоплощаю укрывающий поножи магический щит и хватаю их. Все это занимает лишь пару секунд. Стрелой пронесясь через пещеру, я врезаюсь в ее каменный потолок. Он разлетается крошкой, но я уже не вижу этого. Ускоряюсь еще сильнее, буравлю горный склон и вырываюсь из него, оставляя за собой лишь пыльный след, который вот-вот развеется, подхваченный ветром. Взмыв над городом тысячи лестниц, я устремляюсь в сторону от него. В сторону от продолжающегося разворачиваться сражения. Краем глаза успеваю отметить, как падают укрывающие город магические барьеры, как часть войск аулы, форсирующих реку, тут же устремляется к стенам, в надежде взять их с наскока. Плевать. Мелькнув молнией, я проношусь вдоль полуразрушенного мной же горного хребта, и лишь через сотню с лишним миль чувствую страшное жжение, разливающееся по телу. «Оно сливается с тобой!» На этот раз я слышу не голоса перчатки, а испуганный возглас Беренгара. «Оно пожирает тебя! Сопротивляйся, Хэл! Сопротивляйся!» «Легко сказать!» Цежу сквозь зубы, видя, как поножи теряют форму, растекаются по рукам, заковывают участки тела в новые части кристаллического доспеха и становятся единым целым с моей плотью. Боль такая, что я перестаю контролировать полет. Я теряю ориентацию, затем высоту, врезаюсь в одну из торчащих на пути горных вершин, сношу ее, стремительно падаю, пропахивая каменный склон и останавливаюсь у какого-то горного озера. Лежу на его берегу, курчась в агонии, а в сознании мелькают мириады образов, слов на неизвестных языках. Кто-то хохочет, по венам струится боль, вспышками возникает магия, которой я никогда не чувствовал и не видел. Боль поглощает меня. Тело трещит, словно меня пытают и выкручивают на дыбе. Я кричу. Кричу долго и громко, ничуть не стараясь себя сдерживать. «Беренгар! Помоги!» Реву я, не переставая метаться по мокрой земле. «Беренгар!» «Я здесь, Хэл». Призрак старика возникает надо мной. Его лицо выражает озабоченность, но за новой вспышкой боли все меркнет, и я не могу сфокусироваться на нем. «Я не могу! Не могу! «Терпи, Хэл, терпи. Ты должен очистить разум. Ты должен оставаться самим собой. Не слушай их. Не слушай. Голоса, терзающие меня, взрываются злобой и насмешками. Они проходят сквозь меня с такой силой, что меня снова выворачивает, и Беренгара тоже. Он падает на колени рядом со мной, хватаясь за голову. «Ну, конечно. Ну, конечно!» Он ведь привязан к перчатке и чувствует все, что в ней происходит. Он тоже чувствует эту боль. «Терпи, Хэл», — хрипит он. «Помни о том, кто ты. Помни, ради чего живешь. Помни об Айрилен». Айрилен. Та, кто пожертвовал ради меня жизнью. Та, кто полюбил меня таким, какой я есть. Та, кто всегда меня поддерживала. Айрилен. Мне кажется, что проходит целая вечность, прежде чем я понимаю, что голоса утихли, а тело перестало ломить. «Беренгар?» — тихо произношу я. «Позже». Раздается в голове тихий шепот, и я понимаю, что призрак старика просто не может со мной говорить. Слишком сильный удар нанесла ему магия Арканума. Я кое-как сажусь и оглядываю себя. «Проклятье!» Вторая рука и большая часть груди теперь тоже закованы в кристаллическую оболочку. Она грубо вплавилась в тело. Это заметно по покрасневшим и обгорелым краям плоти. Одежда частично сгорела, частично оказалась разодрана, но это ничего. Ничего. Главное, я получил, что хотел. Энергокаркас теперь кажется дополнительной броней. Мне даже нет нужды возводить магические и физические щиты. Суть Арканума сама защитит меня от любого воздействия, а источник словно оброс дополнительным слоем силы. Неужели у меня получилось? Неужели я смог обуздать осколки? «Да, это так. Ты силен, Кхагар, и мы склоняемся пред тобой. Но ты владеешь не всем доспехом. Тебе есть к чему стремиться». «Да, мне есть к чему стремиться». Сплёвывая кровавую слюну, вслух произношу я. «Жди меня, Ауле. Я иду за тобой». Она думает, что смерть Айрилен и сына заставит меня быть послушным псом? Что ж, кажется, в этой вероятности вечная сука просчиталась.